«Документы у меня», — отчеканила Рита, словно запрограммированная машина. Любимов несколько секунд молчал, а затем поинтересовался: «Может быть, обсудим условия?» «Приезжайте», — сказала Рита. «Ты одна?» — удивился Любимов. «Мама уехала на дачу», — объяснила Рита. «Только не обольщайтесь», — сказала она ему. «Папку я дома не храню. Так что для начала поговорим о цене». «Уломала», — весело согласился Игорь. «Приехали», — сообщила я Никите, который так до сих пор и не успел мне толком ничего рассказать. «Вот уж чего я себе никак не мог представить, так это то, что проведу именно эту ночь у женщины, да еще у частного детектива», — задумчиво выговорил Кит, озираясь по сторонам. «Представишь», — заверила я его, выходя из машины. Никита последовал за мной, неловко с третьего раза захлопнув за собой дверцу автомобиля. Мы поднялись по лестнице, и я впустила его в свою квартиру. «Располагайся», — велела я. «Ты пока побудь здесь, освойся, подумай, что к чему», — предложила я ему. «А я съезжу к подруге, верну ей тачку и мигом обратно, не обессудь. Посидишь пока под замком». Никита не успел мне ничего возразить, как я скрылась за дверью и щелкнула мудреным замком. Уже на улице я вспомнила, что не успела познакомить его с овчаркой. «Ты что, подруга, свихнулась?» — встретила меня заспанная Светка, когда я протянула ей ключи от машины. «До утра подождать не могла». «Не могла», — честно ответила я, пожелала подруге спокойной ночи и отправилась на стоянку за своей родимой девяткой. Откровенно говоря, надо было обдумать, как вести себя с Никитой. В связи с этим я и поторопилась с ключами. По дороге домой я окончательно решилась ему помочь. К тому же он мог бы в ответ посодействовать мне с Ритулей. Вряд ли кто-либо сумел бы убедить меня в том, что документы, из-за которых погибла Катя, не у нее. Так что я оставила идею с больницей, уповая на то, что не нанесла ему серьезной травмы. Дома я застала уморительную картину. Никита по-прежнему находился в прихожей, а поперек прохода лежала Гретта. «Предупреждать надо», — проговорил Кит обиженно. «Извини», — ответила я совсем забыла про Гретту. Я велела собаке уйти с дороги и, наконец, пригласила его войти. Включив свет, я обратила внимание, что повязка Никиты вся побагровела от крови. И снова закралось сомнение в том, правильно ли я поступаю, не отправляя его в больницу. «По-моему, тебе надо показаться врачу», — заметила я. Кит безнадежно махнул рукой. «Само пройдет. А если не пройдет, то и к лучшему». «Это почему?» — поинтересовалась я. «Кстати, ты мне еще так ничего и не рассказал», — напомнила я ему. Никита в ответ промолчал. По-моему, он все еще сомневался в том, стоит ли ему посвящать меня во все свои три волнения. В то время как Кит раздумывал, я снова сделала ему перевязку. «Я пока кофе сварю», — сказала я ему, закончив возиться с бинтами. «А ты, до того, как я с кухни вернусь, с мыслями соберись». Я принесла две чашки горячего кофе и уселась за стол. Кит выглядел очень плохо. «Попей кофейку», — предложила я обеспокоенно. «Полегчает». «Спасибо», — ответил Никита совсем без энтузиазма. «Куришь?» — спросила я. «Курю», — по-прежнему отрешенно сказал Никита. При искусственном освещении его лицо выглядело неестественно бледным. Я протянула ему сигареты. Он вытащил одну из пачки дрожащей рукой, щелкнул зажигалкой и закурил. Гретта рвалась на улицу. Мне не хотелось оставлять Кита одного. Но все же я рискнула из-за собаки. «Через пару минут вернусь», — пообещала я и выскочила на улицу, снова оставив в одиночестве своего гостя. «Может, у него ломка?» — вдруг догадалась я. «Ведь мне показалось, что он наркоман. Как только я его впервые увидела, я заторопилась домой». Никита лежал на диване и корчился от мышечной боли. Я оказалась права, но это меня ничуть не обрадовало. Честно говоря, я просто не знала, что делать. Ко всему прочему, Кит мне до сих пор ничего не рассказал. «Что происходит?» — осведомилась я. «Не видишь, что ли?» — спросил он зло. «Вижу». «Ты из-за этого под колеса полез?» — предположила я. «Отчасти», — ответил он. Тогда я позвонила своему старому знакомому доктору, который, насколько мне было известно, с некоторых пор довольно успешно практиковал в наркологическом диспансере. Он обещал приехать, и я уповала исключительно на него. Однажды его несправедливо обвинили в убийстве, и я благополучно помогла ему избежать тюремного заключения, так что он в некотором роде чувствовал себя мне обязанным. Иван Сергеевич, так звали нарколога, долго ждать себя не заставил. Он проколдовал над Никитой около часа, а затем сообщил мне, что справился с нашей проблемой. «Что вы сделали?» — спросила я у удовлетворенно потирающего руки врача. «Временно снял абстиненцию», — ответил доктор. «Переведите», — подал голос Никита. «Ломать тебя некоторое время не будет», — с умным видом ответил Иван Сергеевич. «А вообще, товарищ», — проговорил он назидательно, укладывая в саквояж использованную капельницу, — «лечиться тебе надо». «Деньги, что ли, кончились?» — поинтересовалась я, когда дверь за врачом закрылась. «Хуже», — сказал Никита. «Должен я выше крыши одному крутому мэну». «И что?» Кит посмотрел на меня, как на полоумную. «А ничего», — ответил он. «Вот я Риткой и расплатился». Вот теперь-то я начинала понимать, почему ее братик решил броситься под машину. «Что за мэн?» — осведомилась я. «Это не имеет никакого значения», — отмахнулся Никита. «Еще как имеет», — сказала я. «Ты все равно его не знаешь», — упрямился Никита. «По-моему, он уже чувствовал себя как дома. Меня удивило, что я не заметила у него на руке браслета, и все-таки...» Я продолжала настаивать. «Данила!» — сдался Никита. «Я же говорил, что ты его не знаешь». «И почему он такой крутой?» — поинтересовалась я. «Доверенное лицо Рената», — ответил Кит, — «слыхала о таком?» «У меня сердце ёкнуло. А Зайнеддинове?» — переспросила я. «Так ты его знаешь?» — удивился Никита. «Знаю», — задумчиво проговорила я. «Ты ложись пока спать», — посоветовала я ему, постелив на диване. «А завтра решим, что делать. Ритку твою надо спасать», — добавила я. Я заметила, что Никита преобразился. «Ты правда сможешь помочь?» — спросил он с надеждой в голосе. «Попробую». «Тань», — сонно протянул Кит. «А я-то зачем тебе понадобился?» — поинтересовался он. «Толку-то от меня никакого», — рассудил он резонно. «Твоя сестрица ввязалась в очень опасную авантюру», — сказала я. «Я полагаю, что от безысходности. Мне кажется, что на нее только ты и сможешь повлиять», — добавила я.